Глава 28. Решил задержаться в доме боярынь Силаевых еще на пару дней. Не потому, что хотел увидеть классический вариант сражения за квадрат. В прошлых жизнях я вдоволь насмотрелся на битвы и штурмы укреплений. Сам во многих поучаствовал. Да из разговоров с Рослей представлял, как именно местные захватывают городские участки. Делали они это вовсе не так тихо и бескровно, как получилось у меня. Не пытались экономить силы. Судя по утверждениям боярышни и следам на створках ворот, которых я за последние дни повидал немало, в стычках за квадраты применяли даже осадную технику. Сама по себе война меня никогда не интересовала. Обычно я не ввязывался в схватки только из-за любви к дракам. Принимать участие в обороне квадрата Силаевых тоже не собирался. Справятся они без меня или проиграют, совсем не важно. Я и без того подкинул их роду 44 участка. Плюс-минус один квадрат для Силаевых теперь значения не имеет. Ну а тем более для меня. Я решил исполнить просьбу Варлая, присмотреть за боярышнями. По той лишь причине, что планы, требовавшие срочно сменить место жительства, у меня все еще не появились. За прошлые жизни у меня накопилась усталость. Не физическая. Душевная. Она заставляла брезгливо морщиться при мыслях о любых достойных бывшего темного властелина целях. Перекраивать новый мир под себя я пока не собирался, как и не испытывал желания пробиваться в этом мире на социальные вершины. Стать здесь первым за тысячелетия королем или императором. Оставить заметный след в истории этого мира. Может быть, потом, но не сейчас. Сколько бы я ни размышлял на тему своего будущего, так и не смог придумать, чему посвящу свободное время. Хотя и видел, что не мешало бы кое-что изменить. Тот факт, что местные считали меня женщиной, уже знатно подбешивал. Но что-то доказывать, бить себя в грудь, сейчас было попросту лень. Я сам себя не узнавал. Давно не испытывал такого глубокого безразличия ко всему. В предыдущий раз такое случалось со мной в аккурат после свержения с трона Аквинии, после моей казни на площади Палия Великого. Чувствовал тогда примерно то же, что и сейчас. Лучшим лекарством от хандры в тот раз оказались бесчисленные любовные приключения. Первые годы в новом теле я только и делал, что влезал в окна и под юбки прекрасным дамам. Знатно повеселился и отдохнул. Но как осуществить подобное здесь, где женщины редко вспоминают о мужчинах и считают меня подружкой, на ум пока не приходило. В течение суток после получения вызова нападений на фамильные участки можно было не опасаться. Так гласили местные правила. А значит, до завтрашнего полудня боярышни в моем присмотре и защите не нуждались. Участвовать в той суете, что царило в 17-м квадрате, я не собирался, как и дожидаться того, что кто-либо из боярынь придет расспрашивать, знаю ли я, каким образом Силаевым перепали десятки чужих столичных кварталов, почему подкинул Рослевалде идею разослать 44 вызова, и для чего мне понадобились склянки с кровью. Не стал дожидаться всех этих вопросов, выпросил у Росли экипаж и укатил в общую часть города. На круглой городской площади уже по сложившейся традиции отпустил возницу. Та не стала спорить. Проследил за тем, как экипаж с гербом боярского рода Силаевых на двери обогнул площадь и скрылся за домами. Сегодня я возвращаться в 17-й квадрат не собирался. На вечер и ночь у меня были иные планы. Первым делом я направился в ювелирную мастерскую, где трое суток назад оплатил заказ на изготовление комплекта из трех предметов. Мастер не подвела. Гарнитур выглядел неброско и в то же время изысканно. Нарочито грубоватая огранка камней и простенькие оправы приобрели особый шик, когда симуриты коснулись кожи и едва заметно засветились. Полюбовался на себя в зеркало. Серьга с красным камнем добавила мне сходство с природным эльфом. Тех редко можно было увидеть без украшений. Я подмигнул своему отражению. Точно такая же ямочка на подбородке была у меня тогда, в бытность эльфийским князем. Нравилась мне, потому и добавил ее в свой новый облик. Давно я не носил серьги. Успел отвыкнуть от тяжести металла в мочке уха. Да и перстень с непривычки натирал палец. Я то и дело норовил его поправить. А вот украшения на шее, в отличие от тех же эльфов, местные не выпячивали. Золотую цепочку с кулоном-симуритом не без сожаления спрятал под кафтан. Решил следовать столичной моде. «Вам очень идет красный цвет, госпожа», — польстила мне ювелирша. «Знаю», — ответил я, а мысленно добавил. «Красный — это нормально. Привык к нему. Цвет крови. Лишь бы это была не моя кровь». Ночь я провел в доме ласки и удовольствий. Развлекался там с компаньонками, пил спиртное, разрешил себе слегка охмелеть. Устроил в общем зале небольшой концерт, по завершению которого спел на пару с музыканшей, что развлекало гостей до моего появления. Исполнили мы с ней песню на местном языке. Слова запомнил быстро. Женщина вторила мне своим тонким голоском. Я едва удержался от того, чтобы пригласить ее поучаствовать в оргии, что устроили под утро вместе с Черной и Белой. Отговорили компаньонки. Госпожа Барила снова отказалась взять с меня плату. Подозреваю, что убытки она с лихвой компенсировала за счет прочих клиенток. Те еще вчера занимали места в общем зале, позабыв о компаньонках. Не сомневаюсь, они дожидались, когда я спущусь ужинать и начну петь. Ни за что не поверю, что предприимчивая хозяйка борделя не взяла с них по паре тройки серебрушек, сверхположенной таксы. Но, отказавшись от денег, Барела попросила меня об услуге. Она коснулась моей руки, заглянула мне в глаза и попросила пообещать, что я заранее извещу ее, если решу вновь выступить в городском театре. По возвращению к Силаевым я сразу направился в Мышкину комнату, чтобы известить мелкую о своем возвращении. В комнате помимо старшей и младшей боярышень я застал и боярынь. Кишина показалась мне напряженной. Нервно поглаживала выпиравший живот. Варлая — излишне веселой, возбужденной. Она то и дело касалась рукояти меча. Моему появлению все обрадовались, а Мышка уставилась на мою серьгу, всплеснула руками и воскликнула. «Кира, какая же ты красивая!» Боярыни улыбнулись. На щеках Рослевалды вспыхнул румянец. Сразу после обеда я отправился в спальню Мышки. Боярышни решили переждать отведенные для нападения на квадрат сутки там. По пути из столовой заглянул в свою комнату, прихватил карауку. Будет чем себя занять. Не испытывал желания вместе с Мелкой играть в куклы. Пусть таким образом развлекается Рослевалда. Во время беседы за обеденным столом я понял, что Варлая Силаева сегодня доверили охрану дерева предков. Прежде чем отправиться к своему отряду, боярыня представила мне слугу боярского рода, Васю, хмурую темноволосую старшую воительницу. С этой женщиной я уже встречался. Она повсюду сопровождала Мышку после той попытки отравления. «Знакомься, Кира», — сказала Варлая. «Это Василиида, моя личная слуга. Она будет охранять тебя и моих дочерей. Кишину я заберу с собой. Пока обороняю квадрат, мне понадобится ее помощь. А вы запритесь в комнате. Еду слуги будут вам приносить туда. Старайтесь не выходить за дверь, и уж тем более не покидайте дом. Вася займет пост снаружи, в коридоре. Она позаботится о том, чтобы к вам не забрели посторонние». Я расположился в кресле, терзал карауку. Со своего места видел, как за окном на ветру раскачивались молодые деревья. Отметил, что небо затянули серые облака, спрятали миновавшее зенит солнца. Разглядывал грязные разводы на стеклах и пытался вспомнить мелодию песни, что пел в доме ласки и удовольствий. Не скажу, что та песня мне очень понравилась. Сопливая, слезливая. Все о той же любви. Но я уже понял, что большинству местных женщин только такие и нравились. К тому же она была на местном языке, В моих глазах это стало ее главным плюсом. Хотел добавить песню в свой репертуар, потому что «Черная» и «Белая» ночью признались. В моем исполнении ее слова задевали за живое, выворачивали душу наизнанку. Аккомпанировала тогда музыкантша, владелица той самой караоке, на которой я бренчал в борделе. Поначалу я ей лишь подпевал, потом дважды спел песню соло, поддавшись на уговоры женщин. Слова песни сейчас вспомнил без труда, а вот правильно подобрать ноты никак не получалось, хотя мелодия и звучала в моей голове. Мышка сидела на полу, возилась с кошмарей. Росли примостилась на краешке кровати, покусывала на руке ногти, наблюдала за моими мучениями. Когда я под музыку тихо запел, старшая боярышня замотала головой. «Ты неправильно поешь, Кира», — сказала она. «Не та музыка, и слова коверкаешь». «Откуда ты знаешь?» — спросил я. Боярышня робко улыбнулась. «Ну, это бабушкина песня. Мы с Алайкой ее 1000 раз слушали. Мама нам раньше часто пела про слезы алмазы. Это ее любимые стихи. Бабушка написала их для нее, когда мама была еще маленькой. Вон у Алаи спроси, если мне не веришь». «Правда-приправда», — подала голос мышка, не взглянув в мою сторону. «В припеве там все по-другому», — сказала Росля. «И мелодия не такая быстрая. Она... не знаю, как тебе объяснить. Я могу показать». Она вскочила на ноги, выбежала за дверь. Увидел в дверном проеме силуэт Васи. Услышал в коридоре топот шагов Росливалды. «Куда это она?» — спросила мышка. «Не знаю». Росля вскоре вернулась с толстым альбомом под мышкой. Плюхнула тот на диван. Стала его торопливо перелистывать, что-то неразборчиво бормотала. Со своего места я разглядывал на страницах альбома сделанные от руки ровные записи, карандашные рисунки, загадочные и непонятные схемы. «Ну, конечно», — сказала Росля. Ткнула пальцем в страницу. Добавила. «Вот оно». Зачитала мне четверостишие, похожее на припев той песни, которую я недавно пытался исполнить. «Видишь, Кира, нужно по-другому». Отличие от знакомого мне варианта было лишь в паре слов. Я мысленно пропел новую версию припева. Представил, как будет та звучать, какие навеет образы. Должен признать, она показалась мне удачней предыдущей. «Что это у тебя за книга?» — спросил я. Поставил караоку на пол, прислонил ее к креслу. Росли без возражений вручила мне пропахший пылью альбом. Положила его себе на бедра. «Тяжелый. Навскидку, около 100 плотных желтоватых страниц». «Ну, это бабушкина книга песен», — сказала Росливалда. «Сюда она записывала все, что сочиняла. Ну, не сюда, конечно. Это копия. Настоящая хранится у мамы. После смерти бабушки та ее даже в руки никому не дает. Хранит в шкафу под замком, как какую-то драгоценность. А эту книгу она заполняла сама. Подарила мне на 5-летие. Думала, что я смогу. Ну, как и бабушка». Вздохнула. Повела плечами. Кончики ее губ дрогнули. Добавила. «А я не могу. Ну, пока». Я пробежался взглядом по геометрическому орнаменту на обложке альбома. По цветочкам, явно нарисованной рукой маленького ребенка. Открыл альбом на середине. Просмотрел несколько страниц. Мелкие буковки, выведенные на выцветших до бежевого оттенка листах бумаги. Они складывались в моей голове во вполне понятные слова и предложения. Грамоту мой предшественник худо-бедно изучил, но информацию о том, что означают карандашные схемы, которые красовались едва ли не на каждой странице альбома, в его памяти я не обнаружил. Рисунки выглядели как странное нагромождение коротких наклонных линий, явно расположенных в определенном порядке. В прошлых жизнях я не встречал ничего похожего. «Что это обозначает?» — спросил я. Указал на один из рисунков. Росли вытянула шею, заглянула в альбом. Ее лицо оказалось совсем близко от моего. Не уверен, что случайно. Почувствовал на коже тепло ее дыхания. Заметил, как трепещет на шее боярышня жилка. «Это музыка», — сказала она. «Здесь ведь не просто стихи, а песни. Раньше их распевали все музыканши столицы, мама рассказывала. Наверное, сейчас еще поют. Вот и ты одну знаешь. Почти». «Как разобраться в этих схемах?» «Ну, ты не умеешь читать ноты?» Я покачал головой. Изобразил досаду. Сказал. «Может быть, раньше, но теперь ничего в этом не понимаю». Росли подняла голову. Посмотрела мне в глаза и вдруг резко отшатнулась, увеличив между нами дистанцию. Не знаю, что она там себе вообразила, но в этот раз у нее покраснели не только щеки, даже уши. «Кира, я...» Заметил, что у боярышни участилось дыхание. «Могу тебя обучить музыкальным знаком», — сказала Росливалда. «Если ты хочешь. Это совсем не сложно. Меня когда-то обучили им всего за...» «Давай», — сказал я. «Учи». Подвинулся. Освободил в кресле место рядом с собой. Росли в удивлении вскинула брови. «Прямо сейчас?» — спросила она. «Почему нет? Все равно нам пока больше нечем заниматься». Росливалда судорожно сглотнула, словно у нее внезапно пересохло в горле. Резко обернулась, бросила раздраженный взгляд на младшую сестру. Та вертела в руках тряпичную куклу. Что-то тихо бормотала. Казалось, мелкая позабыла о нас, не следила за нашим разговором. «Хорошо». Боярышня осторожно, точно погружалась в кипяток, опустилась в кресло. Прижалась бедром к моей ноге. Закусила губу. Я почувствовал, как часто бьется ее сердце. «Не сомневайся, Кира. Росли хорошо умеет учить», — сказала вдруг мышка, заставив сестру вздрогнуть. «Правда-приправда. Я знаю». Ни на что более развратное, чем положить мне на плечо руку, Росли так и не решилась. Но оказалась на удивление хорошей учительницей. Все эти карандашные линии, что в изобилии встречались на страницах альбома, вскоре перестали казаться непонятной абракадаброй. Зазвучали в моей голове сперва отдельными нотами, потом слились в мелодии. Я не впервые осваивал нотную грамоту. Еще в первом мире мне довелось поучиться в музыкальной школе. Да и будучи эльфом, не один час посвятил урокам музыки. Для детей природы искусство слагать композиции из нот было едва ли не важнее, чем умение сражаться. Так что азы боярышня мне не втолковывала, лишь помогала разобраться в местном колорите музыкальной теории. Я самостоятельно расшифровал очередную спрятанную в карандашных штрихах мелодию. Торжествующе улыбнулся. «Кира, я уверена, что ты раньше уже умела читать ноты», — сказала Росля. Ответить ей не успел, потому что за окном раздался громкий звон, похожий на колокольный. «Тревога», — выдохнула Росливалда. Вскочила с кресла, точно выброшенная катапультой, метнулась к окну. Туда же поспешила и мышка. Оставила на полу свою куклу. Боярышни выглянули на улицу. Алайна прижала ладонь к губам, словно сдерживая крик. Росли схватила сестру за руку. Повернулась ко мне. «Началось», — сказала она.